Так-так, значит, поговорить не получится. Они что, меня за преступника приняли, или конкретно за мной шли? Руки держать на виду, повернуться спиной и опуститься на колени, гаркнул главный. Я аж опешил от такой наглости. Может, еще наклониться и расслабиться? Что за странные приказы? А объяснения будут? Я вот с мирными намерениями вышел к вам, поздоровался. Теперь за это сразу стреляют? Поднимая руки и отдавая мысленный приказ Беброне в любую секунду быть готовой принять полную форму, сказал я: «Ты тварь и предатель, перебежчик и контрапоганая». Тогда от пули ушел, теперь не отвертишься, яростно прошипел лидер отряда. А во, так это они вот по какому поводу, злопамятные какие, интересно, как выследили, неужели, кто-то подсказал, вон не побоялись через весь город переться по мою душу, я им что любимую мозоль оттоптал, или приказ получили по типу живым или мертвым, со многим я бы поспорил, но лень, идите-ка, товарищи революционеры, куда подальше, здесь вам не рады, прямо ответил я, ну, теперь-то тебе никто не поможет, избежать не получится, раз не хочешь по-хорошему, то будет, ждать, когда он договорит, я не стал, уверен, дальше будет команда, пли, так что я решил немного опередить события, делаю условный знак рукой, который спускает группы Нокса и Вултуса для отвлечения внимания, сам же на предельной скорости бегу вперед, рассчитывая положить первый ряд в несколько ударов. Звучат выстрелы, мне щекочет грудь и левое плечо, парочка укусов прилетает в голову, полная трансформа Коли держит пули легчайше, я почти не замечаю попаданий, замах, боковой в голову первому и тут же разворот с локтем второму, третий получает пинок в живот, а четвертый коленом в грудь, я прыгаю, верчусь и раздаю удары направо и налево, вокруг гремят выстрелы, слышится мат и скрежет моих хитиновых доспехов, когда бойцы, поняв, что пулями меня не достать, стали пользоваться штыками. Я хватаю винтовки, ломаю их, скручиваю, превращаю в куски железа и кучу щепок. Тем временем задние ряды тоже заняты весельем. Они пытаются попасть по вертким целям, путаются и мешают друг другу. Вот кто-то кричит, когда сородич Нокса попадает ворохом паутинных игл прямо в глаз. Другой верещит, испытав на собственной голове мощь жвала клюва помощника Вултуса. Вокруг царит неразбериха и легкая степень хаоса. Впрочем, именно этого я и добивался. Еще пара минут и бой заканчивается. У солдат просто не остается целого оружия. Да, и сами красноармейцы выглядят так себе. Кто-то лежит без сознания, парочка раненых тихо воет, прижимая ладони к лицу, где сквозь пальцы сочится красным. Большинство совершенно деморализовано и не понимает, что происходит. Я вычленяю командира и, подняв его за грудки, скупо вещаю, что приходить сюда больше не стоит. Лишняя кровь никому не нужна. Пусть возвращается и передаст мои слова. В ответ тот матерится и что-то пытается сказать. Получается так себе, он больше хрипит. Понимаю, что случайно второй рукой схватил его за горло. Отпускаю и даже ставлю на землю. КХГРР, тьфу, мразь ублюдочная. Твой-то дружок у нас, не тебя, так его к стенке поставим. Говорит он, сплевывая выбитый зуб на землю. Дружок, не было у меня там друзей. Разве что, Василий Степаныч, полувопросительно, полуутвердительно говорю я. Соловецкий, пособник твой, такая же контра и гниль, как и ты. Как же, почему, он не виноват. И они знают это, но используют его, чтобы достать меня. В груди вспыхивает огонь и мне хочется прикончить этого больного на всю голову фанатика. С трудом сдерживаю себя, делаю глубокий вдох и выдох. У тебя есть сутки, потом вместо тебя он перед судом отвечать будет. Злобно кривится красный. Ага, знаем мы ваш суд, самый гуманный и справедливый. Валите отсюда, бросаю я и, поворачиваясь, ухожу. Понимаю, что если послушаю этого говнюка еще хоть секунду, могу и сорваться. Обратно иду медленно, обдумываю ситуацию и пытаюсь найти выход. Вариантов немного, а времени еще меньше. Самому выручать Степаныча, есть очень большой шанс, что положит нас обоих. Я достаточно здраво оценивал свои боевые возможности и понимал, что против большого количества людей не выстою. Да, у меня хорошая броня, да, я быстрый и силен, но у них определенно есть взрывчатка, а против нее я калю не проверял. Калибр помощнее, тоже неизвестно, как себя проявит. Очередь в грудь из какого-нибудь пулемета, может, броня и остановит, а вот в голову, не уверен. Демпферы тоже не идеальная штука. Переломает меня всего внутри хитинового экзоскелета и получится двуногая сочная консерва. Рассчитывать на химер, В принципе, я могу завалить позиции противника мясом, но тут опять не факт, что в этот момент они не решат убить Василия, а проникнуть через тыл. Пока мои питомцы идут в лоб, тоже затея туманная. Нет во мне жилки диверсанта или шпиона. Обязательно кто-то заметит и поминай, как звали. В общем, сам не справлюсь, слаб еще, неопытен в таких делах. Тут нужен профессионал. Или тот, кто этого самого профессионала знает. И, кажется, у меня есть такой человек на примете. Правда, он обязательно попросит кое-что взамен. Но я был готов отдать многое ради помощи другу. Да, я определенно считал Василия Степаныча другом. А, может, даже и родным в какой-то степени. Дедушка, которого у меня не было. Мудрый, знающий и понимающий. Доброго утра, Софья Павловна. А давайте-ка поговорим об одном нашем общем знакомом. Вы его еще недавно на наш ужин позвали. Вот только меня об этом забыли предупредить. С порога начал я. Бедная вдова покраснела, потом побледнела и, смирившись с неизбежным, выслушала мой наказ. До заката мне кровь из носу нужно встретиться с Самылом. Вопрос жизни и смерти. А уж как она доставит сообщение, это ее проблема. Я же пока отправил Вултуса с его бригадой выследить, где дислоцируются красные. Мне нужно точное местоположение охраны, постов и, самое главное, где они держат Степаныча. С такой информацией вызволить старика будет гораздо легче, чем идти вслепую. Ты же понимаешь, что будешь должен мне за такую помощь? Без обиняков спросил медведь. Киваю. Полноценное участие в его безумном плане. Но особого выбора у меня сейчас нет. На кону жизнь моего друга. Хорошо, мы вытащим твоего старикана. Соловецкий Василий Степанович. Волосы седые короткие, глаза серые, телосложение худощавое. Из отличительных особенностей шрам с левой стороны лица от уха к виску. Все правильно сказал? Верно. Скажите, что пришли от меня. Иначе, может не пойти с вами, подтвердил я. Ага, честный значит, верит в справедливость и, что поймут свою ошибку товарищи кровопийцы. Ну-ну, скептически пожал плечами лидер зеленых. Какой есть. Главное, вытащите его и живым сюда доставьте. Таковы условия договора. Сделаем. Есть у меня пара подходящих человечков, которые твоим делом займутся. Опыт имеется, да, и умение на высоте. Мы отвлекающий маневр устроим, а они где надо просочатся и вызволят твоего Степаныча, утвердительно произнес Самуил. И я поверил ему, ведь больше мне ничего не оставалось. За наводку и схему секретов у красных, спасибо. Иначе сложнее все было бы. Ну, и без лишних смертей, я тоже твою просьбу услышал. Постараемся. Хоть и дурета по мне, если нужно, могу дать провожатого. Даже двух, на всякий случай, предложил я. Не, сами справимся. Да, и побаивается твоих созданий простой народ. Многие тебя уже колдуном считают, отрицательно махнул головой медведь. А ты, а знаю, кто ты такой на самом деле, вдруг искренне улыбнулся Самыл. Внутри у меня что-то дернулось. Не от страха или паники, а, скорее, от короткой вспышки озарения. А ведь он действительно знает, но свою личную версию правды. Понимает, что я могу делать с живой плотью и хочет использовать это в своих целях. Что-то подсказывает мне, он уже видел работу метапрактиков, только называют их здесь иначе. И хочет Самуил, чтобы я не только под его крыло перешел, но и поделился с местными недохимерологами своими знаниями. Все это полыхнуло молнией прямо в голове и исчезло, оставив после себя горько-сладкий вкус вечной человеческой страсти к власти. Но это потом, в еще не оформленном пока будущем. А, значит, многое может измениться, ибо настоящее правит временем. Оно оценивает прошлое и трансформирует будущее. Точка, откуда все начинается и заканчивается. Тот, кто понимает это, влияет на него. А кто нет, безвольно плывет по течению. Улыбаюсь в ответ и протягиваю руку. Медведь жмет ее до хруста. Договор заключен. Пора действовать. Глава 21. Все против всех. Тревожно. Не находя себе места, я ходил кругами сначала в одной комнате, потом в другой, а после начал наяривать и по всей квартире. За окном стояла глубокая ночь, а, значит, медведь уже отправил своих бойцов для спасения Степаныча. Я всей душой хотел быть рядом и помогать лично. Это, если положиться на сердце. Разумом же я понимал, что буду там только мешать. У них собранная команда, опытные парни и понимание, что и как делать. Поэтому, нужно выдохнуть и просто ждать. Тратить нервы впустую глупо. Так что, нужно себя занять. Что у меня дел незавершенных нет. Как минимум, стоит доработать Каниса и возможно начать делать для него стаю. А, как максимум, готовить особую химеру для плана Самыла. Для него определенно понадобится специфик. У таких мозаичных организмов всегда есть определенная задача, для которой они, собственно, и выращиваются. И на данный момент мне нужна человекоподобная химера с хорошим уровнем выживаемости. Все-таки придется немало побегать под перекрестным огнем неприятеля. Так, ладно, сначала свои погремушки. Иди-ка сюда, моя летучая гончая. Сейчас посмотрим, чем ты весь день занималась. Оценим твое погружение в местную среду, взаимодействие с ней же, поведение в различных ситуациях и прочие важные вехи в настройке адаптивного аспекта. Химера тихо рыкнула и, вскочив, со своей лежанки возле двери направилась ко мне. Ну, да чего же изящно, чертовка. Я потрепал Каниса по загривку и, велев присесть рядом со мной, погрузился в расшифровку его воспоминаний. Процесс этот не быстрый, так что я особо не торопился. Да, и понятно, что у меня вся ночь впереди. Лечь спать сегодня определенно не получится. Рассвет застал в скрюченном состоянии, когда я вносил последние дополнения в геном летучей гончей. Получился хороший баланс скорости, рефлексов и умений для отличного помощника. А уж про остроту чувств, выносливости и довольно высокий уровень интеллекта говорить не приходится. Канис показал себя в лучшем виде. Устало потянувшись, я поставил себе греться чайник на небольшом примусе, который притащил пару дней назад Василий. Он горделиво выпячивал грудь и говорил, что такое новшество мало у кого в городе имеется. А у него, видите ли, получилось достать, и он сразу притащил его ко мне. Что ж, спасибо огромное. Иногда я совершенно забывал о банальных бытовых моментах, а организм-то у меня тоже кушать иногда просит. Отдыхать ему требуется. Не забывать мыть, холить и лелеять. В общем, пока сам создаешь новую жизнь, не стоит забывать и своей собственной. Ворвавшийся через открытое окно Вултус заполошно закружил под потолком. Неужели это то, что я думаю? Коснувшись его, я тут же считал недавнюю визуализацию, переданную ему через своих подопечных. В паре кварталов от нас действительно шел небольшой отряд, в центре которого обретался Василий Степаныч. Его придерживали под руки и аккуратно помогали идти вперед. Вид у него был усталый, но вполне себе здоровый. Во всяком случае, раны или каких-то следов перевязки я не увидел. Скорее всего, кормили так себе, рукоприкладством тоже не брезговали. А он человек уже не молодой, так что восстанавливается не быстро. Да, и не стоит забывать про его прошлую рану. Эх, главное, что живой. Облачившись, на всякий случай, в биоброню, я рванул им навстречу. По дороге предупредив Георгия, что мне нужна горячая пища и, возможно, доктор. Тот кивнул и отправился выполнять просьбу. Надо будет как-то поощрить его лично и все их семейство. Да, и про дворника не забыть. А вот про Софью Павловну нужно подумать. Слишком уж она непредсказуема. Вроде, ничего плохого конкретно не сделала, но после случая с неожиданной встречей за ужином, я все еще относился к ней с подозрением. Вылетаю на улицу и мчусь навстречу Степанычу. Через пару минут, получив вслед несколько испуганных взглядов от жителей окрестных домов, я оказываюсь прямо перед бойцами, которые помогли старикану. От души кричу им спасибо и обнимаю друга. Тот удивленно что-то шепчет и возвращает мне объятия. Я рад, что с ним все хорошо. Теперь он будет под моей защитой, и никто не посмеет тронуть хоть кого-то из моих близких. Корпел я над заказом лидера зеленых уже третий день. Самая большая сложность была добыть необходимый геноматериал. Схема конструкта готова. Вычисления закончены, а необходимые формулы и энергоузоры начертаны. Осталось самое важное. И пока все доставленные варианты либо не дотягивали до указанных характеристик, либо были откровенно плохого качества. Не то, чтобы мои химеры где-то сочковали, но добыть обезьяну определенного вида в Петрограде оказалось довольно непросто. Сначала мне, вообще, приносили чучело и какие-то заспиртованные трупы животных, непонятно где найденные. Потом все-таки притащили мартышку, но бедняга была настолько тощей и обезвоженной, что для начала ее нужно было хотя бы откормить, иначе она просто бы не пережила процесса трансформации. Так что я взял лишь часть ее ДНК и решил использовать за основу другое существо. Может, не идеально подходящее, но время поджимало и пришлось использовать то, что есть. В итоге, получилась довольно своеобразная химера. Имя я ей давать не стал, ибо, По сути, это одноразовое существо для единственной задачи. После ее выполнения я планировал утилизировать создание вместе с сотворенными клонами. Зачем оставлять мучиться беднягу? Выполнила задание и свободно. Тут не до лишних сожалений. Так что к вечеру я создал первую версию и, одев химеру в заранее подготовленное обмундирование, посмотрел, как она двигается. Выполняя мои команды, здоровенная помесь богомола и обезьяны ходила, приседала, делала вид, что стреляет, держа в лапах простую палку. Хм, ну, в темноте, да еще и в суматохе боя вполне себе ничего. Ритмика, конечно, дерганая, но тут уж не до идеала. Главное, чтобы первые, кто увидит, поверили и стрелять начали. Именно для этого сам Ил мне предоставил форму, как красных, так и белых. По его задумке главное было спровоцировать обе стороны, а потом можно и уходить, они сами друг друга перестреляют. Самое смешное, что приманка всего этого побоища до редкости банальная. Золото. Старый добрый желтый металл. Одним закинуть легенду, что это монархисты пытаются его вывести за границу, а другим, что, наоборот, большевики наворовали, награбили и спрятать хотят. И пока все будут биться, проливая кровь за фальшивку, основные силы зеленых нападут на центральные позиции противника. Если получится, то захватит штабы и устроит кровавую вакханалию. А, если нет, то, как минимум, заставит отступить и перейти в оборону. Плюс, простой народ тоже посмотрит на всю эту свистопляску и, возможно, примет нужное решение, что ни красные, ни белые ему, собственно, не нужны. И те, и другие ведут страну в хаос. Каждый хочет себе власть, а вот ответственность, это как-нибудь потом. В общем, пропаганда может работать и в обратную. Для меня же эта ситуация, в принципе, выгодная. Святая Троица главенствующих городских фракций слегка подутихнет, раны зализывать будет, а я как раз, наоборот, разовью кипучую деятельность и усилю свои позиции. Но это в будущем. Вероятным к тому же, сейчас нужно закончить приготовление к маршу моих антропоморфных богомолоприматов и запрограммировать их действия. Дел-то вагон и маленькая тележка, так что рассиживаться некогда. Эй, чудище мое прекрасное, давай, снимай одежку. «Братиков тебе делать будем», — хмыкнул я, отдавая приказ химере. Существо послушно начало расстегивать пуговицы бушлата и, разумеется, отрывать их с треском. Силушкой создатель, то есть я, не обидел. Притормозив специфика, я быстро раздел его и еще раз внимательно осмотрел. Со спины действительно можно и за человека принять, а вот в лицо лучше не смотреть. Нужно что ли маски какие-то придумать или мне вспомнилась древняя история, где один безумный метапрактик решил сотворить химеру, которая могла принимать любой задуманный облик, и делала она это довольно своеобразным способом. Покров мозаичного организма был гибким и пластичным, а еще, благодаря частям хамелеона и осьминога, мог менять цвет, причем, не просто создавать красивые переливы, а делать полноценную картинку с мельчайшими деталями. И в рассказе главный герой как раз столкнулся с подобной химерой. Она приняла облик его любимой. Полностью повторила лицо, форму тела и даже голос. Вот только памятью человеческой не обзавелась. В итоге, как в любой правильной сказке, зло было наказано, а добро восторжествовало. Собственно, это воспоминание мне и дало идею, что я вполне могу нанести контуры человеческого лица на хитиновые пластины богомолопримата. Они будут работать наподобие створок, когда потребуется, раз и съехались вместе, создавая нужную мне иллюзию. На близком расстоянии, разумеется, не сработает, а вот издали вполне сойдет, и не нужно будет искать какие-то маски или натягивать головные уборы по самый рот. Натуральная, ну почти, маскировка самая лучшая. Вон на бражника мертвую голову посмотришь и сразу поймешь, почему его так назвали, а ведь сама природа и потрудилась. Вот и используем ее заготовки. Глава 22. Как запряжешь, так и поедешь. Мы сидели со Степанычем и попивали чай. Пока мои человекообразные химеры изо всех сил изображали бойцов Красной Армии и солдат Белого Движения, насколько хорошо у них это получилось, я узнаю совсем скоро, скорее всего, уже завтра. А пока можно было насладиться минуткой спокойствия и приятной беседы. Что теперь думаешь делать? Поинтересовался у меня Василий, хрустнув сахаром. Он почему-то не растворял его в чае, а ел в прикуску. Я на чужие вкусовые привычки внимания не обращал, но заметку у себя в голове сделал. Может, так и вправду вкуснее? План есть, и мы будем его придерживаться, в стиле старой шутки ответил я, На самом деле перво-наперво хочется остановить все это кровопролитие, но тут слишком много неизвестных факторов, так что действовать нужно осторожно и тщательно все продумывая. Мысля добрая, вот только не зря говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Подходите, правда, к этому делу нужно с умом. Слишком много у народа противоречий возникло. Кажется, уже чуть что не так скажешь и сразу в смертоубийство лезут. Кивая головой, говорит Степаныч. В какой-то степени я с ним согласен и прекрасно его понимаю. Все-таки он здесь родился и вырос. Поэтому на себе ощущает все социальные и культурные трансформации в обществе. А я, считай, без году неделя в новом мире и уже хочу свои порядки наводить. С другой стороны, взгляд извне иногда вполне видит то, что не замечают изнутри. Для меня уже вполне понятно противостояние большевиков и монархистов. Столкнулось новое и старое. Желание все изменить к лучшему и традиционализм, переходящий в радикальный консерватизм. И людей сейчас активно перетаскивают то на одну, то на другую сторону баррикады. Каждый вещает свои лозунги, каждый уверен в своей правоте. А есть еще и зеленые вкупе с черными. По сути, они бьются против всех, видя третий путь для русского народа, где не будет власти советов, и царь, как единый правитель, тоже отсутствует. С какой-то стороны это дичайший анархизм. В мире, откуда я прибыл, такие опыты были, но, к сожалению, или к счастью, почти всегда оканчивались самым плачевным образом. Все же человеку нужны хоть какие-то границы, законы и понимание, где заканчивается свое и начинается чужое. Поэтому в моей будущей идеологической программе «Свобода», разумеется, будет, но в правильной дозировке. Иначе, все самые низшие страсти людской натуры могут привести новый порядок к хаосу и деградации. А там и соседние страны подтянутся, чтобы урвать свой кусочек. Вот ты мне и поможешь, Степаныч. Где берега путать будут, покажешь. Где, наоборот, слишком мягко поступаю, подскажешь. А где сам не справлюсь, подсобишь. Так и сделаем Петроград свободным и чистым, чтобы человек жить мог, а не выживать. А там, смотри, и остальная страна к нам потянется. Ну, или мы к ней, усмехнулся я. На самом деле говорил я серьезно. Не то, чтобы строил наполеоновские планы, но на несколько шагов вперед определенно заглядывал. И понимал, что кроме столицы, есть еще огромная территория не менее огромной страны. И там тоже каждый захочет урвать себе кусочек власти. А это снова кровь, война и прочие прелести переходного периода. В любом случае, сначала разберемся здесь, а потом уж понесем пламя биореволюции дальше. Это ты меня в свои помощники назначаешь? Лукаво улыбнулся старик. Я отнекиваться не стал и напрямую сказал, что да, только пусть сразу берет уровнем повыше. Считай, правая рука, советник, министр, если по-местному, пока единственный и неповторимый. Мне действительно нужен был человек, на которого я могу положиться, и кто будет идти рядом, несмотря ни на что. Василий Степаныч уже с лихвой подтвердил первый момент, а второй тут время покажет. Я ему честно и открыто высказываю свои идеи и задумки. Он же пусть сам решает, по пути нам или нет. Повышение, конечно, вещь хорошая, да только и ответственности больше. Я ж не из ученых или чинуш каких, могу и напортачить по незнанию, задумчиво произнес он, отхлебнув чаю. Ошибаться может каждый, но я точно знаю, что без тебя я могу таких дров наломать, что мало не покажется, пожимаю плечами я. Ох, Яшка, изменился ты. Уж и не вижу в тебе того робкого парня, который только винтовку в руки взял. Теперь тебя, наверное, и по отчеству величать нужно. Так и не сказав четкое «да», ответил Степаныч. Знал бы он, что я, вообще, не Яков, а пришел сюда из другого мира. Звали меня там по-другому. Да только имя это осталось далеко в прошлом в пламени всеобщей войны и атомного пожара. Сейчас, я тот, кто есть. Кстати, а какое у меня отчество? Вроде, и документы были в бушлате, когда еще в отряде красных находился. Да как-то все недосуг посмотреть было, а про фамилию и говорить нечего. Можно, просто по имени. А потом, как развернемся, и псевдоним придумаю яркий и цепляющий. Вон, как этот лысый мужичок, что совсем недавно на броневике выступал. Там тоже фамилия, вроде обычная, а заменил несколько букв и прям совсем другое получилось. Хрустнув сушкой, отвечаю я. Эх, молодежь, слышали звон, да не знаете откуда он, покачал головой Василий, у Ленина и других имен полно, просто это самое известное, в целях конспирации не такое придумаешь, вот и придумаем, а пока давай просто Яков, как и раньше. Ты главное пяткой не становись», — вдруг засмеялся старик. «Шутки я не понял, а Степаныч пояснять не стал. Сказал только, что Библию почитаю и сам пойму. Что ж, тратить время на религиозные тексты в ближайшем будущем я точно не намерен. Да, и основные постулаты метапрактики напрямую говорят, что то, что не подтверждено этой самой сверхпрактикой, право на жизнь имеет только в виде философских концепций. Может, поэтому у нас и не было всех этих гонений и сражений во имя веры. Зато были другие. Человеческая натура всегда найдет, о чем спорить и зачем воевать. Значит, ты этих чудищ сам и создаешь?» – задал закономерный вопрос Василий. «Я уже выслушал посланника от Самуила и принял оставшихся четырех спецификов. Потрепанные, но все еще твердо стоящие на ногах, химеры расположились во второй комнате, получив питание и включив механизм регенерации. Я пока еще не знал, что с ними делать, поэтому оставил этот вопрос на потом. Но вот Степанычу пришлось объяснять, что это за зоопарк образовался у меня в квартире. Кстати, ему бы тоже не помешало выделить отдельное помещение для жизни. В конце концов, в доме места еще полным-полно. Правда, свой этаж я уже почти полностью занял лабораторией и отсеками, где обитали различные версии мозаичных организмов. Вултусы и ему подобные отжали себе чердак. Нокс вместе со своими собратьями взяли дальнюю комнату, а Канису и его стае я выделил целую квартиру по соседству, причем организовав им отдельный выход через окно, где они могли спуститься вниз, планируя на собственных крыльях. Да, творю твари, как говорится, вспомнил я старую университетскую шутку. Ну, главное, что не по образу и подобию, задумчиво проговорил старик, поглядывая на стоявших поодаль спецификов. Я умышленно приказал им принять базовую форму, без маскировки под человека, но все равно пришлось объяснять Василию, кто это и что за существа живут в остальных помещениях. «К божественной власти не стремлюсь», — усмехнулся я, — «скорее, работаю инженером-конструктором с приставкой «Б». Не уверен, что Степаныч понял все верно, но вопросов он больше пока не задавал. Наверное, хотел сначала полноценно изучить, что тут творится, а уж потом решать, спрашивать и остальное. Ну, раз так, то давай знакомь со своими зверушками. Они, вроде, и страхолюдны. Да, может, внутри добрые и милы», — ответно улыбнулся он. «Это без проблем. Вултуса ты уже знаешь. Он помогал мне с самых первых дней. У него теперь целая когорта появилась, где он главный и направляющий. Вот Нокс, может, на вид и пугающий, но на самом деле искренний и открытый. Особенно, когда дело касается пожрать. Они тут, кстати, напополам с Вултусом весь дом от всякой живности почистили, подзывая химер», — произнес я. Двое моих прим-помощников горделиво приосанились, почувствовав, что я их хвалю. А в соседней квартире Канис Валанс обитает со своей сворой. Можно сейчас к ним в гости напроситься, они как раз с патруля пришли. Оберегают, значит, покой и порядок в нашем районе, простодушно предложил я. А люди, тут живущие, хоть знают, что эти создания миролюбивы и их защищают. Про то, кто их послал, даже не спрашиваю. Уверен, ты этот момент слегка упустил, справедливо подколол меня Василий. Хм, ведь и вправду, со стороны это, наверное, жутко смотрится. Бегают по улицам псы с крыльями летучей мыши и косятся вокруг с рыком недобрым. Тут поневоле остерегаться начнешь. Я ж не объяснил ничего, не рассказал. Решил, значит, сразу делом показать, без слов лишних обойтись. Уныло кивнув, я согласился. Вот-вот, Яков Петкович, учиться тебе еще и учиться. Нужно же с народом беседы вести, разумное вечное прививать, а не просто перед фактом ставить. Не зря же сегодня Ульянова вспомнил. Он-то и его соратники с этого и начинали. Листовки, газеты, двигали, значит, свои идеи в массы. Вот и тебе надо таким озаботиться, если серьезно решил Петрограду помочь, укоризненно тыкая в меня пальцем, вещал старик. И прав ведь, повсюду, прав, не подкопаешься. Если в химерологии я на хорошем уровне, то вот во всей этой общественно-политической идеологии пока откровенно плаваю. Что ж, будем учиться, из теории в практику, пока без приставки мета. Ладно, вижу, в голове мысль уже появилась, а в глазах запал. Помогу тебе, если сам захочешь. Ну, а пока пойдем с твоими зверюгами знакомиться. Надеюсь, они покрасивши этих страхолюдин будут, кивнул он на спецификов. Красота понятие растяжимое, подумал про себя я. В любом случае, Летучие гончие для меня были прекрасны и изящны, так что показывать их я вел Степаныча с гордостью. Глава 23. Массовики-затейники. С медведем мы пообщались плотно. Он все пытался вызнать мои планы на будущее, параллельно продолжая зазывать к себе. Я-то, в принципе, игрок не командный, а больше индивидуалист, который еще и одеяло на себя перетягивает всегда и везде. А тут, мало того, что в группировку зовут, так еще и на руководящую должность. Так что не получилось у Самыла меня замотивировать, его психологические приемчики хорошо срабатывали на местных, а рыба покрупнее просто игнорировала крючок с приманкой, слишком примитивно и прямолинейно. Поэтому мы договорились о нейтралитете на спорных частях города и, пожав руки, разошлись по делам. Теперь, правда, таких районов стало гораздо больше. После взаимного уничтожения друг друга белыми и красными, обе этих фракции убрались в свои норы зализывать раны. А, так как, по словам Степаныча, свято место пусто не бывает, то на лишившиеся контроля улицы Петрограда ринулось много активного народа. Тут и самые обычные бандиты, которые спешили застолбить за собой кормовые угодья, и ответвления красноармейцев в виде эсеров, анархистов и прочих социально активных граждан. Ну, и сами зеленые не забыли, зачем они все это проворачивали. Они-то пока и были основной движущей силой зарождающегося хаоса. А, значит, рано или поздно мне все-таки придется решить, это они со мной или я с ними. Ну, и большевиков с пресловутой русской армией, так почему-то себя часто называли белые, забывать не стоит. Отлежаться, сил подкопить и снова биться за власть, то есть за сердца и мозги окрестного люда продолжит. У кого-то из них даже подходящая фраза-лозунг есть. Кто не с нами, тот против нас, вроде бы. Прекрасная иллюстрация идей, царящих внутри подобных движений. Итак, с окружением разобрались, а, значит, есть небольшая передышка, которую стоит использовать для развития собственного авторитета. Не то, чтобы я мыслил себя сверхлидером или будущим правителем города, но нужно уметь брать на себя ответственность. Поэтому, волей-неволей, придется показать свой благородный лик народу и объяснить, кто я и чего хочу. В этой непростой задаче мне взялся помогать Василий Степаныч, который и организовал мою первую встречу с избирателями. Я даже для такого действа решил что-то по типу парада моих созданий провести, чтобы люди видели и понимали, кого не стоит бояться, и кто, в случае чего, придет им на помощь. Так что химеры сегодня были взбудоражены, но, ведомые четкими инструкциями, выполняли все задачи на 5 с плюсом. Выглядело это, конечно, слегка сюрреалистично, зато уверенно и показательно. Пока мы на импровизированный помост поднимались, старик успел мне шепнуть, чтобы я не волновался, говорил четко и уверенно, а, если нужно, подсматривал шпаргалку, которую он заранее написал, указав основные тезисы моего выступления. Оратором, если говорить откровенно, я был неважным, но тут уж не отвертишься. Человеку важно знать, кто тут такой наглый, что решился взять на себя бразды правления. Пусть небольшого района, но все с чего-то начинали. Так что я приосанился, поправил тщательно выглаженную одежду и, приняв важный вид, взял слово. Друзья, товарищи, сограждане, а, если быть честней, люди, мы живем с вами в сложное время. Прошлое рушится, а будущее туманно. Эпоха перемен окружает нас и только мы сами решаем, что будет дальше. Меня зовут Яков, и я хочу показать вам путь свободы и равенства, благополучия и спокойствия, стабильности и взаимопонимания, резво начал я. Собравшихся человек 50 внимали моим словам и пока не показывали каких-либо эмоций. Так сразу и не скажешь, по нраву им мои речи или думают, что это очередной крикуша неопределенного цвета. Я же шел по накатанной, рассказывая, в чем суть моей идеологии и каким способом она будет продвигаться. После слов, что я против крови и насилия, стоявший поодаль, мужик изъявил удивление и заорал в ответ про сказки и утопию. Надо же, какие умные термины знает. Хотя, может, я на интеллигента местного нарвался. Отчего же вы так думаете? Я вполне могу обеспечить продвижение своего видения общества без смертоубийства и гибели людей, вполне миролюбиво ответил я. Простой народ дурить не надо. Вон, революционеры эти вшивые, тоже много чего рассказывали, а, в итоге, вышло, как вышло. Да на твоих чудищ посмотришь и сразу станет понятно, что заливает господин выступающий. Как есть заливает, прокричал он снова мне, а после обратился к толпе, ища одобрения, это он сейчас добренький, да правильный. А чуть что не по его указке, так рявкнет и сразу его собачки порвут несогласных. Знаем такое, видали, уверенно затирает, гад. Такие сразу чувствуют, где слабое место и давить начинают. Ему же сейчас грубо и не ответишь, сразу его слова подтвердятся. Поэтому, будем играть открытого и искреннего политика до конца. Пока, вроде, никого не убили и даже не покусали. А уже, как неделя прошла, только пришлых, да отребье всякое отгоняют. Стараясь оставаться спокойным, отвечаю я. Ага, а красных кто покромсал на Калашниковском проспекте, они ж теперь не забудут. Придут попозже и всех под одну гребенку выкосит. Все не унимался мужичок. От такого откровенного вранья я аж поперхнулся. Бить бил, оружие ломал, но ни один боец не погиб. Хотя, конечно, со стороны оно виднее. Небось, сам сидел и из окошка или еще откуда наблюдал. А, как выстрел услыхал, да меня увидел с химерами, так сразу и слинял. Ну, и после уже додумал, что захочется. Но ничего, я твоим фантазиям потакать не стану. Расскажу, как есть. Да еще и свидетелей привлеку. Уверен, не один он всю эту картину наблюдал. Так все живы остались. И даже на своих ногах обратно вернулись. В следующий раз подумают, прежде чем нахрапом сюда соваться. Пожимаю плечами, или вам нравится, когда творят, что захотят, прикрываясь яркими лозунгами и великими целями. Забирают последнюю еду, одежду, выгоняют из дома и все на благое дело революции. Если так, то я и вправду тут не помощник. Силком в рай никого не затащишь. О, смотрите, уже и про рай разговор пошел. А ты что, ангел у нас тут или посланец Божий? Уцепился за слово еще один мужичок, стоявший гораздо ближе. Ну, крылья-то у ихнего посланца есть. Значится, связи есть. Токма непонятно с кем именно, подхватила его слова бабуля, вся укутанная в черное. Ответить я не успел. Люди подхватили претензии, гипертрофировали их и тут же погнали по второму кругу. Будто не слышали, что я им только что объяснял. Послушал я зарождающуюся общую истерику, и уже было решил, что выступление мое благополучно провалилось. Но тут на импровизированную сцену вышел Степаныч. Гаркнул он так, что у меня в ушах зазвенело. А у тех, кто ближе всего к нам стоял, так и вовсе слегка ноги подогнулись. Слушать сюда, вас никто никуда тянуть не будет. У каждого своя дорога и свой выбор. Да только сами после локти кусать начнете, когда увидите, что, кто за Яковом пошел, тот жив, сыт и здоров. А для тех, у кого сомнения в одном месте чешутся, можем поговорить через месяцок-другой. Сами поймете, за кем идти нужно, яростно и эмоционально высказался он. Я удивился, не ожидал такого порыва. Неужели и вправду проникся, для людей же добра желает, не для себя. Да только тащить их силком не нужно, тут я согласен полностью. Но вот мотивировать вполне можно. Василий Степаныч прав. Пусть красные, белые, зеленые, да хоть голубые вас насильно к себе заманивают. У меня задумка иная. Потому и подход будет другой. Я окинул взглядом присмиревшую толпу. Первое. Каждый, кто изъявит желание поддерживать мои нет, наши цели, пусть придет завтра утром и получит специальный знак. Он будет настроен на вас лично, и никто не сможет его украсть или отнять силой. Благодаря ему вы будете в абсолютной безопасности, пока находитесь на нашей территории и сможете обратиться за помощью в любое время дня или ночи. Второе. Если вы с нами, то мы обеспечим вам минимальное питание для жизни и доставку свежей, чистой воды каждый день. И третье. Количество этих самых знаков ограничено. Народ зашелся изумленным гулом и кучей вопросов, летящих мне уже в спину. Я понял, что на сегодня мой ораторский дар иссяк и нужно срочно передохнуть. Как-то сильно выматывают все эти митинги и выступления. А ведь я, считай, по бумажке читал, особенно последнюю часть. Мысль сделать всем, кто за нас, отдельный феромаркер уже давно гуляла у меня в голове. Затея несложная, если есть подходящее оборудование и профессиональные навыки. И то, и другое у меня имелось, благодаря набегу дворника и Георгия на окрестные аптеки. Плюс оказалось, что сам глава семейства был лаборантом в одном из петроградских университетов. Так что, особо редкие приборы, вернее их замена, так как местная наука еще находилась на довольно низком уровне, добывались именно этим способом. Причем, поначалу оба мужчины отказывались брать плату, но я объяснил свой подход к этому вопросу. У одного жена и ребенок, второму тоже кушать надо, так что любой труд должен быть оплачен, пусть и довольно специфическим способом. Дело в том, что я регулярно запускал команды Вултуса и Нокса по определенному алгоритму, разумеется, вне юрисдикции моей территории. Сбор плохо лежащих ценностей проходил успешно. У меня уже образовался целый склад наручных часов, монет, колец, серег и других всяческих украшений, вкупе с грудой портмоне и кучей иного блестящего мусора. Конвертировалось это все, конечно, не очень удобно, но иногда за определенный процент я сдавал все это добро людям Игната. Они лишних вопросов не задавали, да и к беседе не стремились. Так что наши торгово-деловые отношения вполне устраивали обоих. В итоге, материальная база у меня постепенно пополняется и стабилизируется. Разумеется, после нужно будет выходить на другой уровень, но это уже потом. Сейчас мне вполне хватает ресурсов. Если только я не замахнусь на что-то поглобальней, например, взять под свой контроль всю восточную часть города, и тут вполне подойдет одна моя старая задумка, которую я успешно воплотил в жизнь по заказу одной охранной компании. Конструкт им настолько понравился, что они решили поставить его на поток, разумеется, отчисляя мне часть за использование биоинженерного патента метапрактика. Химеры-дендроиды, защита ваших владений, всегда свежий воздух и уютная атмосфера в одном. Закажите сейчас и получите скидку в... Эх, вот и рекламный слоган вспомнился. Что ж, посмотрим, как можно внедрить эту идею здесь и сейчас. Надеюсь, у жителей окрестных улиц гибкая психика. Мне бы очень не хотелось паники из-за того, что в одну ночь чуть ли не четверть города проросла гигантскими полуразумными деревьями. Поэтому, вначале все-таки придется провести еще один митинг, будь они неладны. Глава 24. Семь хлебов, рыба и вино. Я долго думал, какой материал использовать. Композиты тут пока не водились, какой-нибудь металл тоже подходил не очень, а уж про дерево и прочие природные субстанции, вообще молчу. Мне нужно что-то прочное, легкое и бионейтральное. И пока единственным вариантом, подходящим под все необходимые условия, был хитин, вернее, его полимерная версия. За основу я взял броню моего колеи, слегка доработав ее, на выходе получил вполне себе рабочий вариант. Пластичное вещество молочного цвета, что после обработки специальной жидкостью с добавлением кислоты застывает в заранее выбранную форму. Можно, конечно, сделать финальные аккорды при помощи высокотемпературного воздействия, но мне откровенно лень было возиться с поиском подходящего источника тепла. Тут обычной лампой или другим открытым огнем не обойдешься. Нужен постоянный, фиксированный нагрев. Так что я вернулся к старой доброй биохимии, добавив чуточку метапрактики и фантазии. Внутрь же я помещу частицу своей квинтэссенции в смеси с уникальным феромоном определенного человека. Каждый мой последователь получит своеобразную метку, которая будет чувствоваться любой химерой и восприниматься, как символ принадлежности к нашей социальной стае. А, значит, любой, кто попытается напасть на такого человека, будет однозначно идентифицирован, как враг. Причем, я заранее продумал момент внутривидовых конфликтов, которые часто возникают в человеческой среде. Драка друзей, ссора супругов с переходом в рукоприкладство и прочие моменты насилия не воспринимаются мозаичными организмами, как угроза жизни. Иначе, каждая такая суматоха будет отвлекать от действительно важных дел. Так что, пусть сами разбираются со своими лишними эмоциями. Мы не полиция, мы новый общественный порядок. Хочешь быть с нами, расти над собой. На самом деле, я прекрасно понимал, что человеческая натура вещь крайне малоизменчивая. И пытаться создать прямо здесь и сейчас иной культурно-материальный социум абсолютная утопия. Но, всегда есть куда стремиться. Потихоньку, полигоньку и сделаем и запись, то есть поможем, конечно, перейти на следующий уровень цивилизованности. Закончил я только под утро и уже было собирался вздремнуть, как явившиеся химеры обозначили, что к нашему дому начали потихоньку подходить люди. Один, два, десяток и народ все прибывал. Причем не только те, кто были вчера на митинге, но и с соседних улиц. Неужели мое выступление оказалось настолько ярким и цепляющим, что передавалось из уст в уста, привлекая новых последователей? Или все-таки желание дармовой кормежки и защиты от всякого отребья сыграло основную роль? Что ж, гибкость морально-этических парадигм большинства людей иногда меня поражает. Можно кричать и выпячивать грудь, а после делать все ровным счетом наоборот. Ладно, пора и к людям выйти. Вдруг они меня сжигать пришли, а не по одному пути идти, а я тут сижу и всякие мечтания себе представляю. Взяв с собой прототип феромаркера, Я, уже спускаясь по лестнице, подумал, что для простых людей стоит назвать его немного по-другому. Слишком сложные и непонятные слова получаются. Может, химпаспорт, вроде, оба этих слова тут известны, так что соединить их не проблема. Да, и объяснить полегче будет. А то надумают себе колдовство какое-нибудь дремучее, а мне потом растолковывай, что это та же самая наука, только в иной ипостаси. Оказавшись внизу, я кивнул уже стоявшему тут Степанычу и его тезке бывшему, а, может, и нынешнему, хотя он определенно идет на повышение, дворнику Василию. Георгий обретался тут же и зачем-то держал в руках винтовку. Надеюсь, он не додумается ей воспользоваться. Я, на всякий случай, сделал строгое лицо и погрозил пальцем, кивая на оружие. Намек он мой, кажется, понял. Вытянулся во фрунт и посерьезнел. Ну, спокойнее человеку, если у него огнестрел на руках. Что тут поделать? Понять и принять, или чуть позже потолковать, да рассказать об уважении без страха и насилия. В любом случае, беседы с личным составом намечаются, но не сегодня, это точно. Взяв слово, я коротко обрисовал, что желающие приобщиться к новому порядку могут выстроиться в очередь и дисциплинированно заходить в дом по одному. Технология, в принципе, готова, осталось проверить ее на практике. Показав ферромаркер, я использовал форму капли, так как ее легче всего было отлить, и пояснив принцип его работы, я предложил любому опробовать его на себе. Народ почему-то пугливо жался, и никто первым так и не решился выйти вперед. Зачем пришли тогда? Или думали, что я просто раздам еды, возьму какую-нибудь клятву и отправлю во свояси? Уж не знаю, глупость это или детская наивность. Я буду первым, неожиданно громогласно заявил Гоша, поднимаясь ко мне на помост. Хаем, а он смельчак, мы специально этот момент не обговаривали. Я, вообще, и не думал делать для них химпаспорта. Они, вроде, и так всегда рядом, химеры запомнили их визуально, да и запах тоже остался в памяти. Тем более, я поставил своим созданием прерогативу их защиты, для всех кроме Софьи Павловны. Она все еще находилась под подозрением. Вот пущай сначала на своих и проверит, а потом уж и мы пойдем. Верно говорю, вдруг заорал один из мужиков, который определенно вчера также накачивал толпу. Что ж, дружок, ты либо матерый провокатор, либо обыкновенный крикливый дурак. Уверен, он первый про минимальное питание и спросит. Я величаво кивнул и отвел Георгия за собой. Специально устроил приемный кабинет на первом этаже в свободной квартире. Окна настежь открыл и стол прямо напротив поставил. Чтобы, значит, все видели процесс и понимали, ничего страшного тут нет. Взяв соскоб с кожи парня, я пинцетом поместил его внутрь ферромаркера и, добавив заранее приготовленную частицу квинтэссенции В, плотно запечатал емкость. Энергия жизни, перейдя в материальную форму, ярко вспыхнула синим огоньком и внезапно образовала филигранный узор по всей поверхности химпаспорта. Неожиданный эффект, будто уникальный отпечаток вида человека проявился. Свечение еще продлилось несколько секунд, а затем я торжественно передал каплю Георгию. Он схватил ее, зачем-то прижал к груди и тут же вознес в вытянутой руке вверх. Жест получился, что надо, мощный, яростный и эмоциональный. «Береги и всегда держи рядом», — тихо шепнул ему я. «Всегда возле сердца, всегда с открытым разумом, продолжая меня удивлять», — пафосно ответил он. Толпившийся у окна народ только услышал его и тут же стал передавать дальше по кругу. Люди сидели на плечах друг у друга и внимательно следили, что происходит в комнате. Ну, а я решил добавить театральности в обычное, казалось бы, действо и, пока Гоша выходил наружу, приказал всем свободным химерам сопровождать его. Получился целый парад. Молодой мужчина шел, окруженный птицами, парящими в воздухе, пауками, бегущими по стенам и деревьям и псами, которые следовали за ним, будто почетный караул. На мой взгляд, выглядело гротескно и диковато, но людям, видимо, понравилось, и толпа вдруг разразилась радостными воплями и аплодисментами. А, когда Георгий дошел до стоящих людей, то к нему и вовсе бросились, словно он всенародный герой, только что на руки не поднимали. Но, посмотреть на ферромаркер хотели все, а кое-кто и потрогать тянулся. Гоша такие попытки сразу пресекал. Слишком близкое и родное ему вдруг стало это простое устройство, настоящий символ принадлежности к новому и великому. Так, возможно, думал он, так сейчас думал и я. Всегда можно даже самые обычные моменты обыграть, объять сакральным смыслом, прибавив каплю таинственности. Этим пользовались многие религии, правители и все, кто так или иначе были обличены властью. Вот только они делали это умышленно, а у меня получилось естественно и в какой-то степени даже случайно. А, оттого искренне и волнительно, даже для самого закостенелого разума и окаменевшего сердца. Здесь делалась история, и это понимали все, кто находился вокруг. Следующим шагом был рев толпы, где каждый хотел получить такой же знак близости и единства. Я еле успел прокричать, чтобы заходили по одному и что на сегодня получится принять не больше 30 человек. Кое-как удалось вернуть былой порядок, и люди сами стали выстраиваться в длинную очередь, где первым стоял не самый наглый, но самый истовый мой будущий последователь. Мне все еще не верилось, что достаточно было одной капельки, да, иронично звучит, чтобы прорвать плотину. Я все еще думал о человеческой хитрости и желании получить халяву. В любом случае, все станет понятно, когда будет раздаваться первый паек. Там и покажется истинное нутро всех принявших посвящение. А пока дарим иной путь всем желающим. Вот только пройти его каждый должен будет сам. И не факт, что дорога будет легкой. Глава 25. Кому нужна удочка? Как оказалось, вопрос обеспечения продовольствием новых граждан не решался так быстро, как мне хотелось. То есть деньги были, но вот исчезали они невероятно быстро, а иногда и вовсе добавлялись неожиданности в виде перерывов поставок этого самого продовольствия. Город все еще задыхался от двоевластия, хотя, по сути, это был настоящий хаос, и спазмировал, пытаясь вернуть здоровый баланс в свое существование. Инфраструктура, коммунальные, муниципальные и другие службы Петрограда были на грани уничтожения и полного распада. Мусор, грязь, антисанитария повсюду, и это лишь малая толика тех проблем, которые мне виделись со своей колокольни. Конечно, я понимал, что построить маленький рай на подконтрольной мне территории идея довольно утопическая, и выехать только на защите и кормежке не получится. Нужна общая идея, смысл, который объединит людей и заставит их что-то делать, а не банально выживать. Но пока у меня в голове бродили лишь аморфные мысли, которые я никак не мог выкристаллизовать во что-то подобающее. А, значит, пока будем работать с тем, что есть, и решать вопросы по мере их поступления, не замахиваясь на что-то глобальное. И первым пунктом у меня стояло самообеспечение моих подопечных. Не химер, конечно. Те-то уж добывали себе пропитание сами. Люди в этом отношении оказались более хрупкие и менее адаптивные. В итоге, я кое-как наладил связь с городскими продовольственными складами и договорился об увеличении пайка за определенные взносы в казну столицы. Проще говоря, дал взятку, чтобы нам подвозили еды побольше. Сделал я это, разумеется, не лично, пришлось задействовать все возможные контакты. Но главное, что план сработал, и уже через 2 дня в нашу биообщину стали поставлять дополнительные продукты, которые мы, а конкретно, 2 Василия и Георгий, стали планомерно раздавать всем получившим химпаспорта. Народ, конечно, воодушевился, стал активничать и гораздо чаще заходить к нам в гости. Суть таких визитов, правда, была одна – набрать побольше продуктов и свалить в закат. Моя команда, разумеется, такие эскапады мужественно пресекала. Дневную порцию получил, будь добр, освободи место следующим. Некоторые даже маскироваться пытались, выдавая членов семьи за других людей, цепляя на них свой феромаркер. Такой обман раскрывался очень быстро, и Георгий недвусмысленно предупреждал хитрецов, что в следующий раз они могут быть изгнаны из нашего сообщества. Он, кстати, вообще после своего посвящения стал истовым последователем всего, что я говорю. Прям культ личности возвел. Меня вначале это настораживало и нервировало, но вскоре я понял, что появление таких вот фанатиков моих идей, которые еще даже толком не оформились, неизбежно. Так что пусть будет моим первым апостолом, пока еще без приставки генетический. В будущем я планировал исправить кое-какие физиологические недостатки, в том числе и биологическую деградацию, которую чаще знают под словом старение, своих самых близких последователей. Но пока уровень моей лаборатории воспроизводимых технологий не позволял работать так тонко. Да что уж тут говорить, если у меня еще ресурсная база ДНК была едва ли на четверть заполнена, и то, все биоматериалы были довольно низкого качества. В основном, живые существа близлежащего ареала обитания и редкие представители иных регионов, изъятые из частных коллекций или зоопарка. Выделять здесь геном и правильно его хранить пока не научились. Поэтому, приходилось работать с тем, что есть. К тому же, я все меньше и меньше времени уделял конкретному развитию метапрактики и химерологии. Все эти социально-бытовые моменты забирали очень много сил и внимания. Накорми, объясни, сохрани, защити и прочее. Уже через неделю нашей пропаганды народ почему-то решил, что и другие их вопросы я тоже должен решать лично. Обвалился кусок дома, лопнула труба в водопроводе, кто-то гадит в парадной. Лавочник обманул на целый гривенник, айда к Якову, он все решит. Бред, конечно, несусветный, но люди почему-то усиленно думали, что любые проблемы нужно обязательно донести до меня, и я тут же все исправлю. Хотя я, наоборот, в своей речи и последующих выступлениях упирал на самостоятельность, контроль собственной жизни и, вообще, сепарацию от привычного пирамидального устройства общества. Вот только большинство услышало то, что хотело. Нас кормят, нас защищают, а взамен ничего не просят. Значит, пора и на шею садиться, да ножки свешивать. Нет, дорогие господа, товарищи граждане, пора и самим потрудиться. Так что, для начала, я ввел режим дневных дежурств для всего населения моего района. Ночью работают гончие, в светлое время химеры отсыпаются, а вместо них справляются сами жители. Я им для этого даже оставшихся спецификов выделил. Дал каждому по винтовке, неисправной, разумеется, и нарядил в военную форму без знаков различия. Чтобы красные или белые не сильно перевозбуждались, если увидят такого бойца. Зато другие поуважительнее относиться будут. И задание дал, в случае чего, встречать атаку грудью, да отбиваться без смертоубийства. Конечности-то у моих химер сильные. К тому же, если они во время схватки примут свою изначальную форму, то непривыкший человек вполне может со страху и в штаны навалить. В любом случае, пока таких моментов не было, нашу территорию старались обходить стороной. Не то, чтобы прям боялись, но слухи ходили пугающие. Мне Степаныч лично пересказывал, что про нас сплетничают. Я, конечно, понимал, что у страха глаза велики, но чтобы настолько. Младенцев мы пока не ели, но всякую бесовщину с дьяволами научными, почему-то к нам в помощники записали весь ученый люд, разводили, где ни попадя. А те, кто мне на верность присягнули, так вообще уже одержимыми считались. Их, вроде, и сторонились в других частях Петрограда, а, вроде, и вполне себе сотрудничали, когда дело заходило о торговле и обмене. Воистину, человеческая жадность – прекрасная смазка для любых социальных взаимодействий. К тому же, видя, как у нас все спокойно и сыто, количество желающих присоединиться к биообщине существенно возросло. Многие специально переселялись к нам поближе, занимая пустующие дома и квартиры. Иногда, кстати, дело доходило и до откровенных стычек, когда уже обитающие там жильцы были не рады такому неожиданному соседству. Приходилось разбирать и такие проблемы, хотя я все чаще и чаще делегировал полномочия решения подобных конфликтов Василию и Георгию. Они, считай, стали моей правой и левой рукой, и погладить могли, и по шее дать, если понадобится. В итоге, к концу мая передо мной встал серьезный вопрос о перенаселении нашего района, недостатке питания и, конечно же, искажении баланса между дающим, то есть мной, и берущим, народом. С первым моментом я почти справился, приняв единственное возможное решение – не принимать новых членов движения, пока не расширим подконтрольные нам территории. Второй пункт находился в процессе. Я понимал, что не смогу вечно увеличивать взятки, пытаясь получить больше продуктов из городских запасов. Поэтому нужен другой вариант добычи пищи. И пока у меня было две версии на этот счет, прорабатывал обе. А вот насчет прав и ответственности нашей биообщины стоило задуматься прямо сейчас. Для этого я и собрал наш коллоквиум в лице двух Василиев, Георгия и его жены Варвары, которая оказалась умной девушкой, получившей достойное домашнее образование по довольно широкому профилю. Ребенка супруги оставили на попечение Софьи Павловны, которая теперь старалась загладить свою вину, выполняя вот такие вот нехитрые поручения. Она, вообще, последнее время изменилась, причем в лучшую сторону. Доверять ей от этого я больше не начал, но и подозревать в очередной подставе перестал. Может, и вправду оступился человек один раз, вот осознал и стремится всячески исправить. Да, и принесли мы все-таки в окружающую неразбериху и сумятицу хоть какой-то порядок и стабильность. Рад всех приветствовать. Сегодня на повестке дня важный вопрос о распределении трудовых направлений между жителями нашего сообщества, энергично начал я, обращаясь ко всем присутствующим. Можно сразу дополнение, думаю, люди должны не только трудиться, но и защищать свое право на труд. Иначе привыкнут, что их оберегает большой и сильный дяденька, а, когда придет время, сами сопротивляться не смогут. Тут же вставил Василий Дворник, который как-то незаметно принял на себя ответственность за нашу обороноспособность. Видимо, пронял его тот случай с нападением бандитов. Вот и решил больше никогда себя и близких в обиду не давать. Ну, а я что? Дал возможность, а он ей воспользовался на все 100%. Быть готовым к агрессии извне – это, конечно, хорошо, но где грань, после которой люди сами и начнут ее проявлять? Захотят, чтобы все жили по их порядкам. Или еще проще, решат отобрать чужое, и вот уже герой сам превращается в дракона, закономерно уточнила варвара. Это да кулаки почесать у нас народ любит, а повод только дай. Особенно сейчас, тут нужно грамотно объяснить, что одно дело захватчику и бандиту морду бить и совсем другое, когда сам таким становишься, поддержал девушку Степаныч. Так мы и скажем, кто лишнее себе позволит, тот пусть пеняет на себя, хмурясь, отвечает страж биообщины. Зачем тогда заранее создавать себе проблему, а после искать пути ее решения? Тут стоит проанализировать все загодя, чтобы после вот таких конфузов и не вышло, продолжала упорствовать варвара. А, что тогда сидеть сложа руки и ждать, когда к нам большевики и русская армия придет? Уж они-то точно не будут блаженных из себя строить и сразу силой докажут, почему они правы, а не другие, наливаясь злостью, говорит Василий. Так мы и не сидим, какая-никакая, а защита у нас уже есть. Разумеется, если на нас не двинутся большим количеством бойцов, да еще и с поддержкой артиллерии и бронетехники, возразил Георгий. Я уже понял, что беседа нам предстоит долгая. У каждого свое мнение, свой взгляд на происходящее. Мне же, в любом случае, требовалось выбрать верную дорогу из предложенных, либо придумать что-то самому. Вот только я совсем не знаток человеческих душ. Да, и к управленчеству имею очень далекое отношение. Так что придется учиться на ходу, слушая советы мудрые, как мне хотелось бы, и стараясь учесть все факторы. Предлагаю оставить вариант военизированного населения на финал нашей встречи. Нам нужна холодная голова и минимум эмоций. А я уже сейчас вижу, как у некоторых начинает бурлить горячая кровь, использовав свое место лидера, притормозил всех я. Давайте сосредоточимся на трудовой ответственности людей и приведению их хоть к какой-то самостоятельности. Все согласно закивали. Все-таки хорошо, когда в команде ты имеешь безусловный авторитет. Не приходится всех уговаривать, разъяснять по полчаса очевидное и, самое главное, постоянно доказывать свое право на руководство. Предлагаю создать перечень обладателей рабочих профессий для взаимопомощи друг другу. Строители, водопроводчики, рукастые мужики всех мастей, уверен, таких наберется немало. Их и привлечь в первую очередь, снова взял слово Георгий. Оплатить ты им чем будешь? Да, и есть у них уже работа. Что, они разорвутся, что ли? Тут же пикировал его слова Василий.